Глава 8. Сейлан. «Отец, мы справимся с расследованием без тебя». Следуя по пятам, Адриан настаивал на моем возвращении в постель. «Стоит поберечь себя, оставь это нам». Я покачал головой и поморщился. От малейшего движения у меня начинала кружиться голова, а от резкого сознания и вовсе норовило снова ускользнуть в темноту. Однако мне как-то удавалось удерживаться на краю беспамятства. Ничего, потерплю. «Не стоит относиться ко мне как к смертельно раненому», — осадил я сыновей, бросив взгляд на снег, из которого торчали обломки комода, украшенные разбросанными вокруг вещами. Как только пришел в себя, я поспешил вернуться сюда, чтобы лично все проконтролировать. Для дракона я еще довольно молод, и регенерация у меня отменная. Тем более пустить дело на самотек, учитывая, что я являюсь непосредственным участником недавнего покушения, недостойно короля. «Мы не настолько бестолковые, в состоянии во всем разобраться без тебя», — недовольно прошипел Нориар, не отходя от меня ни на шаг. «Неужели ты так сильно нам не доверяешь, что готов поставить под угрозу свое здоровье?» — пылал гневом его брат. Я отмахнулся и сурово посмотрел на молчаливого Кыша, который на несколько мгновений замер в сугробе неподвижной статуей. «Где она? Та девушка, которую ты так поспешно обвинил в нападении?» «Адриан отправил всю женскую часть семейства Актар в дом», — недовольный тем, что его вытащили из тепла, проворчал Гаргул. «Я приказал глаз не сводить с виновницы случившегося, а сам отправился осматривать башню». Кыш потоптался в снегу и обиженно добавил. «Не верите, что она преступница? А вот ее матушка верит и уже пообещала, что придумает самое жестокое наказание, чтобы больше не вздумала нападать на короля драконов». Значит, Гаргул все понял превратно и поспешил разнести заведомо неверную информацию. Хотя ладно, сердиться на него смысла не было. Что взять с несмышленого питомца? Лучше вернуться в дом и прояснить это недоразумение. Я отказался от носилок, предложенных лекарем, который не переставал суетиться и тащил их за мной от самих покоев. Оставив возмущение сыновей без ответа, я направился обратно к дому на своих ногах. Когда мы приблизились к зданию, поднял голову и посмотрел в окно, в котором были видны женские фигурки. Видимо, там собрались сестры Актар. Они с любопытством вытягивали шеи. «Отлично, сейчас я объясню, что именно произошло. Девушка с милой родинкой у глаза не должна пострадать из-за Гаргула». «Идем», — приказал принцам, однако Нориар преградил мне путь. «Нет». Мои брови демонстративно поползли вверх. «Смеешь перечить? Ты сейчас же вернешься в постель и будешь отдыхать», — заявил этот упрямец. «Это одна из наших невест, значит, нам с ней и разбираться». «Уже ваша, да?» Иронично усмехнулся я. «Еще несколько часов назад ты отказывался от самой мысли, чтобы породниться с человеческим семейством». «Отец!» — деловито вмешался Адриан. «Я уже исследовал комнату в башне и сделал некоторые выводы. Та девушка, Снежа, не виновата, здесь другое». «Видишь?» — махнул в его сторону рукой Нориар. «Твое участие не требуется, мы сами спасем красавицу от несправедливого наказания». Порадоваться бы, что принцы взялись за ум и прониклись симпатией к одной из сестер, но я не хотел оставлять выяснение правды на них. Мне до смерти было нужно сделать это самому. «Идем», — потеснил я сына и направился к двери. «Отец!» — оставшись позади, возмутился Нориар. Столпившиеся у окна девушки сразу засуетились, толкая друг друга. Я едва успел преодолеть несколько ступеней, когда к нам из дома едва ли не бегом выскочила Нини и льстиво заулыбалась. Следом за ней появилась напряженная Снежа. «Снежа!» — безмолвно покатал я на языке это имя и с трудом заставил себя оторвать взор от чудного создания. «Ваше Величество, как я рада, что вам уже лучше! Кстати, моя бедная дочь все рассказала!» — с взволнованным видом произнесла женщина, и, обернувшись к ней, взяла девушку за руку. «На мою красавицу уже были покушения, но раньше она почему-то молчала об этом. Такая скромная и добрая. Представляете, она побоялась испортить праздник, который принес в наш дом приезд монаршей семьи. Просим прощения, что все так ужасно получилось. Это роковая случайность, не более. никому в нашем милом уютном Марангоне даже в голову не придет покуситься на жизнь короля». Рядом со мной встал Адриан и скрестил руки на груди. Нриар продолжил держаться позади, будто прикрывая спину. Принцы явно не доверяли этой женщине, но сейчас Нине не пыталась воздействовать голосом на мое сознание. Я надеялся, что ей больше не придет в голову проверять мое терпение. Пристально посмотрел на Снежу. Весть о покушении на ее жизнь взволновала меня больше, чем хотелось бы. «Кто на вас напал?» Девушка набрала побольше воздуха в легкие, однако ответить не успела, вмешалась мамаша. «Отвергнутый поклонник! Мне жаль признавать это, ведь на репутации моей дорогой дочери теперь черное пятно, однако я не в силах солгать его величеству!» Снежа округлила глаза и пораженно посмотрела на свою мать. «Не переживай, дорогая!» — крепче сжала та ладонь дочери. «Я же понимаю, почему ты промолчала о нападении. Стало жаль его, да?» Девушка в ответ едва заметно поморщилась, будто рукопожатие доставляло ей боль. «Снежа, это правда?» — мягко обратился я к пострадавшей. «Вас действительно преследует отвергнутый поклонник?» Сзади хмыкнул Нриар, словно заинтересовавшись судьбой девушки, он сделал шаг и встал рядом со мной, чтобы оказаться ближе к Снеже. «Да, несравненная барышня», — заигрывающей улыбкой произнес он, а потом бросил на мать и дочь пронизывающий изучающий взгляд. «Нам всем не терпится услышать вашу версию случившегося». Я покосился на сына. Что задумал? Неужели Снеже понравилось этому ловеласу? Нет, скорее обозлился на то, что я не позволил самостоятельно разобраться с покушением. Ничего, подуется и перестанет, мы проходили это много раз. «Я уже говорила, что...» Начала была девушка, но мать ее громко ахнула. «Что же мы на улице стоим? Вашему величеству это вредно. Пройдемте внутрь, присядем. Ни к чему стоять на морозе». Она поклонилась и, не дожидаясь согласия, затолкала дочь внутрь. Нриар усмехнулся, будто его забавляли отношения в этой семейке, и поспешил догнать женщин. «Позвольте проводить вас». Адриан задумчиво нахмурился, тоже заметив неожиданную заинтересованность брата. Вот только сразу же сделал вид, будто ничего особенного не произошло. «Обопрись на мое плечо, отец», — предложил он. «Хотя бы это ты мне можешь доверить?» «Доверие?» Я подарил ему тяжелый взгляд. «Откуда ему взяться после всех ваших выходок?» Но все же принял его помощь. Лекарь, следующий за нами молчаливой тенью, безропотно вошел в дом последним.